Глава 14. Детскую озарила яркая вспышка молнии, и Ника испуганно вздрогнула. Она с опаской покосилась на горящую свечу и перевела взгляд на зеркало. Мерцание огонька в отражении придавало ритуалу жутковатую таинственность. Возможно, даже больше, чем требовалось. Но рядом была Крис, и это успокаивало. «Полночь настала, гроза гремит, ветер тревожно в буках шумит», — завела Ника, заученный наизусть, текст заклинания. «Червонный король, ко мне приди, расскажи, что ждет меня впереди. Тебе отдам кусочек души, ты только с желанием моим поспеши». Словно соглашаясь со всем сказанным, оконное стекло сотряс раскатистый гром, и тут же хлынул ливень. Пламя свечи качнулось, затрепетало, будто от резкого порыва ветра. Ника поежилась. В глубине души она надеялась, что ритуал не сработает, и она с чувством выполненного долга, мол, я сделала все, что могла, ляжет спать. Но вопреки ее ожиданиям, что-то все же происходило. Тьма в отражении сгустилась, лишь серебристая рама время от времени отсвечивала вспышками молний. Ника смотрела в этот бездонный колодец и не могла шевельнуться. Из глубины на нее надвигалось что-то зловещее. Она чувствовала его приближение всеми фибрами души. «Я знаю, чего ты хочешь», — раздался в голове чей-то шепот. «Только скажи мне «да», и тут же получишь желаемое». Зеркальная поверхность покрылась тонкими трещинками, будто ее коснулось чье-то ледяное дыхание. Ника сделала шаг навстречу. «Скажи «да», — нашептывал голос. «Да», — послушно прошептала в ответ. По зеркалу пробежала легкая рябь, и в центре морозной картины образовалась небольшая проталина. С той и другой стороны на нее что-то смотрело. Ледяной, с отблесками цвета индиго взгляд взирал в самую душу, обволакивая ее невидимой паутиной власти. Ника сделала еще один шаг, протянула руку, дотронувшись до колкой, рассыпчатой, как первый снег поверхности, и услышала удовлетворенный вздох. В темной дыре образовалась воронка. Что-то манило ее туда, но оно уже удерживало от падения в бездну. Ника погрузила пальцы в вихревой канал и безучастно смотрела, как с их кончиков струились тонкие мерцающие нити такого же неповторимого цвета индиго. Они собирались в одной точке, медленно закручиваясь в спираль. «Как чудесно!» Ника улыбалась. Ее оглушил звон стекла. Она не сразу поняла, что произошло. Все чувства внезапно обострились, наполнив ее естество диким, беспричинным ужасом. Зеркало. Оно разлетелось на куски, осыпав ее градом мелких осколков. И перед тем, как зажмуриться и закричать, Ника успела заметить ярость во вспыхнувшем взгляде синих глаз, во взгляде, который тут же погас, в застрявшем в раме осколке зеркала. «Никулечка! Ник, перестань! Успокойся, прошу тебя!» Подруга отчаянно трясла ее за плечи, а Ника все кричала и кричала. Так страшно ей еще никогда не было. Она кричала до тех пор, пока в комнату не вбежали перепуганные насмерть родители. Тогда она расплакалась. Ника лежала в кровати, прокручивая события той роковой ночи и пытаясь связать их с нынешними видениями. Конечно, сейчас не мешало бы выспаться, но сон помахал ей ручкой, плотно затворив за собой дверь. И как ни пыталась она отбросить эти тягостные воспоминания, они возвращались к ней с упорством бумеранга. Тогда, 10 лет назад, произошло что-то такое, чего она так и не смогла объяснить. В панике Ника пыталась облечь в слова все то, что видела, но родители ей не поверили. Даже Крис с каким-то суеверным страхом и в то же время сомнением выслушала ее сбивчивый рассказ. Удивительно, но подруга ничего не видела. Ничего такого, что могло бы подтвердить хоть часть из случившегося. Горящая свеча, отраженная в старом зеркале комнаты, разбушевавшаяся гроза невероятной силы громовой раскат, заставивший ее на мгновение зажмуриться, и разлетающееся на куски зеркало. Вот и все, чему стала свидетельницей Крис. В ту ночь родители сильно отругали Нику за глупую выходку и игры с потусторонними силами. Мама прочитала лекцию о том, как хрупка детская психика и как слабы ее собственные нервы. Папа лишь сокрушенно покачал головой. Больше Ника не возвращалась к этим разговорам, но каждую ночь видела синие, покрытые тонкой коркой треснувшего льда глаза. И голос. Как только сгущалась тьма, он звал ее, настойчиво проникая в сознание, что-то нашептывал. А спустя 40 дней все прекратилось. И вот все повторяется. Все то, что с таким трудом ей удалось тогда спрятать в потаенных уголках памяти, вернулось к ней сейчас. Неужели этот кошмар пробудился, чтобы снова мучить ее растерзанную душу? Стон отчаяния сорвался с пересохших губ. Что же ей делать? Что? Ника свернулась калачиком, обхватив одеяло руками, и подумала о Сашке. Был бы он рядом, она поделилась бы с ним своими кошмарами, рассказала бы обо всем, что ее мучает. Он не помог бы, но обнял. Прижал бы к себе и сказал: «Не бери в голову, детка». И она бы успокоилась, хотя бы на время. Но в комнате пусто, как и в душе. Нике показалось, что в этот миг весь мир существует где-то далеко от нее, словно сам по себе, выставив ее за порог. В ту безликую тьму, которая чуть не поглотила ее 10 лет назад. Она всхлипнула и плотнее обхватила одеяло. Старые часы — единственное, что сохранила она из своей прежней квартиры. Отсчитывали секунды. Тик-так, тик-так. Наконец Ника забылась тревожным сном.